медсестра, которая когда-то делала мне уколы. И тут мне, беглецу, человеку, затравленному гестапо, приходит на ум довольно сумасшедшая идея искать прибежище в здании штаба Национального народного объединения, движение, которое больше всех превозносит прелести коллаборационизма. Больше того, повернув голову, я заметил неподалеку улицы Дессоссе, откуда Панвиц руководит розыском. Словом, тот еще район. Да, пришедшая мне в голову идея свидетельствует о полном психическом расстройстве. На первый взгляд эта мысль абсурдна, но только на первый. Ибо из всех моих знакомых никто не знал о существовании мадам Люси. К тому же Шерлоком Холмсом из Зондеркоманды никогда не придет в голову искать меня так близко. Никогда они не подумают, что я прячусь в двух шагах от их логова. Но меня удерживает лишь одно. Я вижу несколько постовых и решаю подождать, пока они не удалятся. Набравшись терпения, я дотягиваю до 22 часов и уверенным шагом направляюсь к той части здания, которая не занята коллаборационистами. Поднимаясь на четвертый этаж, звоню. Мадам Люси открывает мне, вглядывается и становится белее савана. «Что с вами, мсье Жильбер?» — восклицает добрая женщина. «Уж не больны ли вы?» Я ее легонько подталкиваю за порог, чтобы наше объяснение могло продлиться внутри квартиры. «Вы страшно изменились», — добавляет она. «Вы уже не тот мужчина, которого я знала». Мужчина, которого она знала прежде, был бельгийским промышленником, проводившим часть недели в Париже. «Мадам Люси, я еврей. Я бежал из гестапо, и они меня разыскивают. Можете вы оставить меня в своей квартире на несколько дней? Прошу вас, ответьте мне честно, да или нет?» Если это невозможно, я не обижусь и немедленно уйду. В ее глазах заблестели слезы. «Как вы могли хотя бы на секунду подумать, что я вам откажу?» — отвечает она срывающимся голосом. Она ведет меня в комнату. «Здесь, — говорит она, — вы будете в безопасности. Живите столько, сколько вам будет угодно. Сейчас принесу вам что-нибудь выпить». Я раскрываю постель, белые простыни, теплое одеяло. Тут последние силы покидают меня, и я погружаюсь в обморок. Прихожу в сознание в тот момент, когда мадам Люси возвращается. По-видимому, у меня вид кандидата на тот свет, ибо она то и дело повторяет: «Что они с вами сделали? Что они с вами сделали?» Немного подкрепившись, я укладываюсь в постель. Напряжение несколько спало, но перед глазами стоит пережитое за последние часы, и я все не могу уснуть. Около полуночи раздается звонок в дверь квартиры. Я машинально привстаю и прислушиваюсь. Кто позвонил? Что, если соседи с улицы Дессоссе пришли сюда с визитом? Быстро достаю ампулу с цианистым калием. Мужской голос, неразборчивый тихий разговор. Шаги в коридоре. Стук в мою дверь. Входит мадам Люси. Сквозь дверную щель пробивается слабый свет из коридора. «Кто это?» Спрашиваю. Она чувствует мое волнение и, приблизившись к моей кровати, самым доверительным тоном и с какой-то обезоруживающей трогательной наивностью шепчет: «О, пожалуйста, успокойтесь, мсье Жильбер. Это один из моих друзей, офицер французской армии. Он участвует в сопротивлении и проведет здесь ночь». Два участника движения сопротивления под одной крышей, прямо под носом у Панвица? Это уж слишком. Я осторожно объясняю суть дела мадам Люси,